Тебе-то что до того Парижа? Поддел ее худющий мужик в кепке. Мужики здесь почти все такие, а вот бабы многие есть за что подержаться. Интерес имею, прозвучало ему в ответ, как свободная советская женщина. Мужик только головой покачал. Сказать ему было нечего. Меня столица Франции в настоящий момент меньше всего интересовала, а вот что Москву и Нижний бомбили, плохо. Пермь еще была упомянута, а это тоже, почти рядышком. Так и до Вятки неведомый враг доберется. Впрочем, здесь и бомбить-то нечего, разве что артели по производству гипсовых изделий и дымковских игрушек. Но, кто его, вражину неведомого, знает, взбредет ему в больную голову и начнет он Вятку бомбами посыпать. Летят, летят, вдруг заорала опять та же толстущая баба и начала в небо пальцем тыкать. Где, кто, откуда летят, сразу тут и там раздалось вокруг меня. Кто сразу куда-то бежать бросился, кто головы задрал и стоит, в небо пялится, высмотреть пытается, кто там, где летит. Я поглядел в направлении, куда любительница лука указывала, но что-то ничего не разглядел, привиделось ей, наверное. Да нет там ничего, махнул рукой худющий мужик. Машка, чего, дура, народ баламутишь, сама с ума сошла и других сводишь. Луковая же душа громко визжа уже вниз по бывшей Царевской мчалась. Не дай бог кому на ее дороге стоять, сшибет, не заметит. Что делать, куда идти теперь после таких новостей? Я один топтался на месте, а люди от столбов с громкоговорителями все расходились и расходились. У всех сейчас забот полон рот стал, я же, как ни пришей кобыле хвост, в военный комиссариат идти, нет, поесть сначала надо. Влиться в ряды я еще успею, а вот супчику для поддержания жизненных сил организма необходимо прямо сейчас тарелку другую навернуть. Обязательно, с хлебушком. Ну, и мясо кусок, можно даже жирный. Меню позднего завтрака или раннего обеда в моей голове давно уже сформировалось, но дальше этого дела никак не шло. То одно, то другое препятствовало. Ноги меня сами, без участия головы, донесли до заведения, где Спиридон Спиридонович дверьми командовал, открывал и закрывал их по мере необходимости. Опять у меня домашний стереотип сработал: идти есть, покупать, ремонтировать и так далее по списку, надо туда, где кто-то знакомый имеется. Там, блат, может и совсем небольшой, но все же, бабушка моя часто ворчала, вот где, деньги есть, а путного на них купить сложно. Везде блат надо иметь, есть блат, купишь что-то хорошее, нет, дело твое плохо. Спиридон Спиридонович не на первых ролях в заведении, но коли я его знакомый, больше надежды, что тарелку полнее нальют и вчерашние котлеты не отравит. Нет, что в детстве и юности в голову заложено, так в ней долго и остается, хотя жизнь здесь совсем другая. Добрый день, Спиридон Спиридонович. Маленькая стрелочка на моих часах уже за 12 перевалила, вот поэтому так я бывшего смотрителя и поприветствовал. Решили свои дела в губздраве? Поинтересовался старик. Куда там? Во, говорил же я, поесть к нам, поесть, милости просим. Сейчас я девицам нашим про тебя сообщу. Ну, а что я говорил? Блат, сила. Вскоре, на местами штопанной, но чистой скатерти, передо мной возникла большая тарелка борща. Запах. Мой желудок чуть наружу не выпрыгнул. Нет, это тебе не Москва. Или, там я не в те места питаться ходил. Впрочем, сейчас эта мысль ко мне как прилетела, так и улетела. Пищевая доминанта уселась на трон, и мне было не до мудрствования и размышлений. Первая ложка, самая вкусная. Чуть горячо, но не холодно же. Сейчас я его с хлебушком, с хлебушком. Не успел я и половины тарелки выхлебать, как на улице что-то грохнуло. Затем еще и еще раз. Что, и до Вятки кто-то добрался. Глава 13, вы там нужнее. Последний раз, где-то совсем близко. Хорошо, что я не у окон столик занял, разместился в дальнем углу за колонной, а то бы сейчас осколки стекла из тарелки выгребал. Впрочем, не до борща мне теперь уже было. Какая, к лешему, еда. Спасибо, сыт по горлышко. Про это я подумал уже на ходу. Бомбежка, или что это там было, застала меня за чуть ли не метровыми стенами, а Спиридон-то Спиридонович перед дверьми на своем боевом посту находился. Защита у него, только начищенные медные пуговицы на сюртуке. Трапезничал я в зале один, так что там моя помощь никому не требовалась, а вот на улице я был точно нужен. Дверь заведения еще не при последнем императоре делали, так что она хоть и пострадала, но на петлях висела. Умеют же тут все на века делать, сколько раз я в этом убеждался. Так, старик-то где? Что-то я его не вижу. Слава богу, взрыв был не прямо перед рестораном, а справа дальше по улице. Спиридона Спиридоновича я нашел слева за невысоким металлическим крыльцом. Жив? Сейчас посмотрим. Руки, ноги, голова, все в комплекте. Дышит. Пульс имеется. Даже глазами смотрит. Чумновато это у него получается, но хоть так. Сбило его, скорее всего, взрывной волной. Хорошо, никакой осколок еще старика не задел. Спиридон Спиридонович. А, где-то болит. Не, встать помоги. Я помог, хотя до этого пострадавшего осмотреть бы по уму надо было. Старика немного покачивало, но до крыльца ресторана он дошел почти без моей помощи. Крепок, ничего не скажешь. Не ныль, все со мной хорошо. В больницу иди, там сейчас помощь требуется. Во как, сам минуту назад за крыльцом валялся, чуть в себя пришел, а уже меня в больницу гонит. Все где у меня в порядке, а там помощь надо. Нет, что надо, это точно. Туда сейчас раненых со всего города доставлять будут. То, что они есть, сомнения не вызывало. Мой богатый опыт в военно-полевой хирургии в данный момент обязательно пригодится. Давай, давай, нечего тут сидеть. Спиридон Спиридонович даже свои кустистые брови свел, показал, что на меня сердится. Рукой направление указал, куда мне бежать надо. Сам знаю я дорогу, не первый раз в Вятке. Точно, все в порядке? Еще раз спросил я бывшего смотрителя. Да сколько раз говорить, уже рявкнули на меня. Ну, я пошел, только и оставалось мне сказать. На удивление, но по дороге в губернскую больницу моя помощь никому не потребовалась. Бывает же такое. Впрочем, удар по городу пришелся несколько в стороне от моего пути, а одна бомба, что недалеко от ресторана упала, видно просто в отличие от своих товарок немного заблудилась и прилетела не туда, куда требовалось. Сильно дымило в районе бактериологического института и где-то у городской электрической станции. Ну, это цели поважнее объекта общественного питания, хоть и высокого разряда. Перед зданием больницы было суматошно. Люди, телеги, несколько автомобилей. Меня никто не остановил, и я сразу прошел в приемное отделение. Нинель Красный, хирург, представился я смутно знакомому на лицо старенькому мужчине в белом халате. Готов предложить свою помощь. В хирургию иди. Там все они, тут же отправили меня по назначению. Громозову спросишь, Громозову, она же психиатр, вроде. Почему, ее спросить в хирургии? Пожилой мужчина в белом халате с завязочками на спине не склонен был к дальнейшему разговору со мной. Указал свободной рукой направление движения и дальше занялся своим пациентом. Их тут сейчас пруд пруди было. Что, передумали? На ходу бросила мне Людмила Константиновна. Сейчас как раз много работы по вашей части, отрезать, пришить. Куда-то она торопилась, в руках небольшой белый сверток держала. Смотри, помнит она мои слова. Они, психиатры, такие. Пойдемте в перевязочную. Единственный наш хирург сегодня болен, а тут такое. Людмила Константиновна тяжело вздохнула. Помогайте. Диплом я с вас спрашивать сейчас не буду. Вот так тут все просто. Заваливается непонятный мужик в больницу, представляется хирургом. Ну, пусть его даже бывший смотритель больничного заведения знает, раз и допускают его в перевязочную. Впрочем, что это я, людям помогать надо, коль уж мне такое доверие вышло. Глава 14. Врачебная беседа за чашкой чая. Аркадий Иванович, я вам помощника привела, Людмила Константиновна представила меня спине мужчины, склонившегося над пациентом, что находился сейчас на перевязочном столе. Нинель Иванович, хирург. Аркадий Иванович Сычев, хотя и доктор медицины, но к хирургии имел весьма отдаленное отношение. Офтальмолог, врач нужный, у его кабинета всегда очередь, но в сегодняшней ситуации не совсем он мог справиться. Прямо скажем, не в той области медицины он практиковал. Мойтесь и помогайте. В голосе коллеги я почувствовал облегчение. Как промелькнул день, я и не заметил. Один пациент сменял другого, Аркадий Иванович помогал мне в меру сил. «Следующего давайте», – скомандовал я. Курить хотелось страшно, но «все, Нинель Иванович», – усталый голос Людмилы Константиновны отдавал хрипотцой. «Все, что, все, я настолько вымотался, что не сразу и понял мне сказанное. Помогли уже, кому требовалось», – пояснила мне Громозова. «Спасибо всем», – практически на автомате поблагодарил я своих сегодняшних помощников. «Нинель Иванович, Аркадий Иванович, пойдемте чай пить». Пригласила нас Людмила Константиновна. Я бы сейчас и от чего покрепче не отказался, но и чай теперь мне был тоже очень кстати. Пойдемте, незамедлительно принял приглашение я. На столе оказался не только чай, было и еще кое-что, в том числе и закусить. Уф, сидеть-то на стульчике как хорошо. Настоялся я сегодня в перевязочной, а затем и в операционной, так что ноги подрагивали. Вроде и не стар, а ранения сказываются. Хорошо меня на германской тогда приголубило, до сих пор аукается. Хотите, Нинель Иванович, узнать, кто нас сегодня бомбил? Людмила Константиновна сумела удивить меня своим вопросом. Шутит, вроде и ни с чего. Очень любопытно узнать. Я поставил свою полупустую чашку на стол. В Москве не знают, а вы информированы. Или, пока мы с Аркадием Ивановичем оперировали, еще одно сообщение было. Как не любопытно. Любопытно, еще как. Тем более, что когда я с ранеными занимался, появились у меня еще вопросы. Осколки, вернее, металл, из которого они были, необычный, красноватый, но не от крови, а сам по себе такой и есть. Никогда раньше я подобного не видел, хотя и японскую прошел, за ней, германскую, а потом тоже кое-где поучаствовал. Мировую революцию на крыло в том числе ставил. Если все осколки, что мною из человеческих тел были извлечены, в одну кучу сложить, то она бы ово какая получилась. Днями поступил к нам в отделение пациент, сначала издалека врач-психиатр, человек в городе известный, заслуженный, преподавал еще с прошлого века в мужской гимназии, страстью всей жизни имел астрономию, не получив ученых степеней и званий всей области, публиковался даже за границами России в высшей степени серьезных периодических изданиях. Аркадий Иванович налил мне не в чайную чашку, и мы с ним выпили. Людмила Константиновна нас с самого начала не поддерживала и сейчас тоже себе не изменила. Так вот, госпитализировали мы Н. по настоятельной просьбе его родственников. Он де третьего дня после своих ночных наблюдений за звездным небом начал очень странно себя вести. Кричал, что со стороны Марса к Земле огромное количество объектов разного размера приближается. Утверждал, что жители этой планеты хотят нас захватить и прочее тому подобное. В отличие от самого Н., его родственники не могут похвастать полученным образованием, а слова его передали очень приблизительно и в своей интерпретации. Сам же пациент через несколько часов самовольно сбежал из отделения, и поговорить с ним я не имела возможности. Принимал его фельдшер, причем, не из лучших. Людмила Константиновна тяжело вздохнула. Про кадровые проблемы в ее лечебнице я уже слышал, про то, что пациенты распоясались, знал на собственной шкуре. Сам под их молотки чуть не попал, даже полечить они меня хотели, ум мой к жизни вернуть. Таким образом, Громозова устало улыбнулась. Напали на нас марсиане, не больше и не меньше, по мнению моего сбежавшего пациента. Людмила Константиновна, судя по всему, хотела меня и Аркадия Ивановича чуть развеселить. В отношении Сычева у нее это даже получилось. Алексея Николаевича он начитался. Вон как приключения Мстислава Сергеевича Лося и Алексея Ивановича Гусева на хрупкую учительскую душу подействовали. Такую литературу только после предварительной подготовки надо читать. Мне же после рассказа дамы-психиатра что-то стало тревожно. Конечно, быть такого не может. Но вот химический анализ металла осколков бы провести. Очень уж они необычные. А нет ли сейчас среди пациентов губбольницы специалистов в области металлургии? Задал я вопрос местным докторам. Завтра узнаем, как должное восприняла сказанное мною Громозова. Я еще в перевязочной заметил, как она один из извлеченных осколков в руках вертела. Вероятно, чем-то он тоже привлек ее внимание. Глава 15 в Белохолуницкий. Ночью я спал плохо, несколько раз просыпался, да и, спал не спал, что-то нехорошее все снилось. Что конкретно, я утром точно вспомнить не мог, но куда-то я в своем сне все опаздывал, не успевал сделать что-то важное. Когда встал, еще и спина болела, во всем теле чувствовалась какая-то разбитость. Не заболел ли я? Да вроде и нет, а так просто что-то плохо себя чувствую и настроение неважное. На ночь меня оставили в ординаторской. Ну, мне к такому не привыкать, а кроме того все равно идти мне на ночлег было некуда. Не снова же Спиридона Спиридоновича стеснять. Так и получилось у меня после нынешнего приезда сюда второй раз поспать в Вятке на территории губернской больницы. Сначала в каморке ее бывшего смотрителя, а затем в здании лечебного корпуса. Однако, тенденция. Утренняя визитация вчерашних прооперированных мною затянулась почти до обеда. Требовалось не только по палатам пройтись, но и перевязать многих. Перед этим я даже не позавтракал, аппетита совсем не было, а было предчувствие большой беды. Вроде, куда уж и так хуже, кто-то уже бомбит наши города, а нет. Думалось мне, что скоро начнется еще более плохое. «Ну что, имеется ли на лечении в больнице кто-то, связанный с металлургией?» Напомнил я Людмиле Константиновне за обедом. «Нет никого, Нинелли Иванович. Тоже осколки вас заинтересовали? Ишь, тоже. Она-то, докторша по душевным хворям, почему ими заинтересовалась?» Задать этот вопрос я не успел. Громозова меня опередила. «Чем-то нездешним от них тянет», — повертела пальчиками в воздухе доктор. «Чужим. Вот ведь как, целители душ гораздо тоньше мужланов хирургов все чувствуют. Чужим от осколков тянет, нездешним. Однако, могу я вам, Нинелли Иванович, порекомендовать такого специалиста. Только, в поселок Белохолуницкий на завод придется ехать. Они, правда, сейчас все больше сельскохозяйственные орудия труда выпускают, но Павел Павлович мне как-то рассказывал, что у них отлично оборудованная физико-химическая лаборатория со старых времен осталась. Они же там еще в прошлом веке броневые плиты какие-то особенные придумали», — продолжила Громозова. «Вспомнила, с химико-термическим упрочением поверхности. Провинция, иначе и не скажешь. Тут все социально значимые личности друг друга знают, знакомства вводят и умные разговоры ведут о химико-термическом упрочении поверхности каких-то особенных броневых плит. А чем еще инженеру-металлургу с врачом-психиатром разговаривать? Оказалось, что Павла Павловича Громозова знает по рабочим вопросам. Завод что-то там изготавливал для больницы, когда она у себя водопровод устраивала, а потом систему водоотопления и механическую прачечную. Это все уже после того было, как я в больнице недолго работал. Вот как-то и зашел у них разговор, что не только трубы и прочие подобные на заводе могут произвести, но если потребуется, много чего другое. Имеется для этого специальная лаборатория, а не только они металл варят для печного литья или для жуков с рогами для снятия обуви. Кстати, можно даже ему позвонить. Телефонная связь с заводом в Белохолуницком имеется. Узнать, на месте ли он. Людмиле Константиновне самой не терпелось тайну осколков раскрыть. У всех вещей есть аура. Надо только уметь ее чувствовать. Детские вещи, например, притягивают теплотой. У осколков же аура нехорошая, чужая. Тут разговор про ауры пошел. Вернее, монолог. Я сам в эти ауры не очень. Даже написанная или нарисованная на бумаге человеком с психическими проблемами свою ауру имеет. Она, тут Людмила Константиновна на миг запнулась, больная. Впрочем, это сейчас не важно. Звонок на завод оказался удачным. Павел Павлович был на месте, мог меня даже сегодня принять и сделать предварительное заключение по металлу. Для более точных выводов понадобится время на исследование. Тяжелых пациентов после моих вчерашних операций не было. До вечера я вполне мог отлучиться. «Поезжайте», — отпустила меня Громозова. «Ну, в штате больницы я не состоял, а что поработал вчера, так я же врач. Как я мог не помочь? Почему бы меня и не отпустить теперь? 70 верст на лошадке». Погорячился я к вечеру вернуться. Уже темнело, когда я только до Белохолуницкого добрался. Однозначно, ночевать здесь придется. Теперь надо Павла Павловича еще найти. В этом поселке я первый раз. Язык и до Киева доведет. Через полчаса я уже в кабинете инженера был приглашен откушать с дороги. «Посмотрите осколки, Павел Павлович», — попытался я сразу перейти к делу. «Успеем, Нинелли Иванович, извольте сначала за стол. Чуть-чуть перекусим, а основательно, уже у меня дома». Весь вид инженера говорил о том, что регулярно и обильно посидеть за накрытым столом он не забывает. Ну, не осуждать же его за это. Глава 16. Нулевой результат. Может быть, это факт, а может, мне только так кажется. Время тут течет не одинаково. После попадания сюда приходилось мне жить и в столицах, и в губернских городах, и в уездах, в том же селе у Федора. Наиболее быстро время движется в Москве и Санкт-Петербурге, теперь в Петрограде. Не успеешь моргнуть, неделя и пролетела. В Вятке время уже течет медленнее и без суеты, почти как местная река Кисельные берега. Я не беру во внимание позавчерашний день с бомбардировкой города и работой в операционной. Это исключение из правила. В уезде время как прудик тиной заросший, стоит и почти не двигается. Если часам на руке верить, то я у местного пруда полсотни минут еще не гуляю. Окажется, здесь я чуть ли не родился. Павел Павлович сюда меня отправил. Сформулировал все он культурно, но смысл сказанного был: не надо мне в лаборатории находиться, под руку ему лезть, да и здоровее я на берегу буду. В лаборатории всякое случиться может. Вчера вечером инженер-металлург осколки только органолептически исследовал, сытыми глазами после ужина на них посмотрел, пальчиком по ним постучал, лизнул даже. Вот на зуб не пробовал, Чего не было, того не было. Необычный металл, никогда с таким не сталкивался. Осколки, после этого предварительного заключения, Павлом Павловичем мне были возвращены. Какого-либо особенного интереса они у инженера-металлурга не вызвали. Я-то что в стойку встал, больше всех мне надо, но уж коли ехал сюда почти за 80 верст, поживу тут до завтра и дождусь результатов лабораторного исследования. Мне еще и Людмиле Константиновне ответ давать, есть ли какое-то основание для того, что чужими они ей кажутся, нехорошими по какой-то там ауре. Пруд у поселка Белохолуницкого совсем не маленький. Своим появлением в середине 18 века он обязан все тому же заводу, на который я приехал. В Вятской губернии больше его пруда нет. Про все это мне опять же Павел Павлович рассказал, когда на бережок к водной глади выпроваживал. Я уж и покурил, и на рыбаков посмотрел. Нет, на берегу с удочками никого не было, до такого народ тут еще не докатился, а вот на лодках откуда-то с пруда с уловом несколько человек возвратилось. Не пора мне уже к Павлу Павловичу, стрелки к циферблату как прилипли, секундная и то спит на ходу. Нет, до полудня мне погулять велено. Тут мое внимание привлек необычный головной убор одного из рыбаков. Это была драгунская латунная каска времен наполеоновских войн с высоким гребнем. Плюмаж из конского хвоста у каски отсутствовал, как и часть козырька. Пока рыбак привязывал свою лодку, я подошел к нему, решил поинтересоваться, откуда у мужика такая вещица, где драгунским шлемом разжились, уважаемый. Я кивнул на поблескивающий на солнце головной убор, из пруда, от шаромыжников остался. Многословием рыбак не отличался. Откуда тут французы, удивился я. Слово «шаромыжник» мне было известно. Пошло оно от пленных армии Наполеона, которые просили еду и одежду у крестьян, обращаясь к ним шерами, то есть дорогой друг. Вот этих побирающихся французов и всех прочих неудавшихся завоевателей России шаромыжниками и называли. Пруд они тут углубляли. Мужик оказался не настроенным на разговор, достал из лодки мешок, закинул его на плечо и зашагал в нужном ему направлении. Наконец мои часы показали, что уже можно мне Павла Павловича побеспокоить. Как на пожар я от пруда не бежал, но перебирал ногами в направлении завода довольно быстро. Нагулялся я тут уже на год вперед, не за этим сюда приехал. Павел Павлович, когда я вошел в лабораторию, листал какой-то справочник. Вид у него был взъерошенный и несколько растерянный. Нет такого сплава, не дожидаясь моего вопроса, произнес он. Нет, нет, нет. Как, нет? Вот они, осколки, на его столе лежат. Извините, ничем помочь не могу. Павел Павлович находился в раздерганных чувствах, у него возникли сомнения в своей компетенции и даже что-то есть не хотелось. Последнего он за собой давненько не замечал. Ну, где-то же это сделали. Я взял в руки один из осколков со стола инженера. Да, где-то сделали. Где, я сказать не могу. Расстроил я человека. Неудобно мне даже. Один я вам оставлю, остальное вынужден забрать. Спасибо, что уделили мне свое время. Рад был знакомству. В ответ мне Павел Павлович только не впопад кивал. Мысли его неизвестным сплавом были заняты. Привезенный в лабораторию осколок, судя по всему, его профессиональную гордость затронул, и он желал до истины докопаться. Я даже не уверен был, понял ли он, что я с ним прощаюсь. Получалось, что съездил я в Белохолуницкий поселок без результата. Вернее, вопросов после встречи с Павлом Павловичем у меня только прибавилось. Глава 17. Звонок Громозовой. Подождите, Нинелли Иванович, одну секундочку. Я уже за ручку двери взялся, когда Павел Павлович меня остановил. Что-то еще он мне сказать хочет. В последний момент нашел в справочнике, что листал, нужное. Тут Людмила Константиновна звонила. Что, тоже ей не терпится по металлу осколков узнать. Павел Павлович фразу начал и замолк, в свой талмуд опять глазами уперся. Что-то передать просила. Попробовал я вернуть инженера-металлурга к реальности. Да-да, просила. Павел Павлович кивнул и листок в справочнике перевернул. Прочел что-то и наконец ко мне лицо поднял. Что же просила передать Людмила Константиновна? Руку на сердце положа, уже немного злиться я начал. Ну, не то что совсем уж зол стал, но есть такое немного. Сегодняшняя манера общения инженера меня из себя вывела. Бывают у меня такие перепады настроения после контузий. Зацепит меня какая-то мелочь и на ровном месте я кипятиться начинаю. Что просила? Сейчас, сейчас. Он, что, еще и забыл, что мне передать надо? Стоп, стоп, стоп. Точно, током мне лечиться надо. Я начал глубоко дышать, попытался успокоиться. Черт, пора своим здоровьем заняться. А, вспомнил, в Вятку сейчас возвращаться не стоит. Там какой-то десант высадился. В слове «десант» Павел Павлович поставил ударение там, где не надо. Я на это даже улыбнулся. Какой десант? Чей? А какой вопрос я мог еще сейчас задать? Чей? Повторил за мной Павел Павлович. Чей? Простите, запамятовал. Говорила что-то Людмила Константиновна. Нет, в очереди на неотложное лечение я не первый. Сначала, до меня, Павла Павловича на кушеточку для электросудорожной терапии надо положить. В губернском центре чей-то десант высадился, явно, не артистов императорских театров, а он и забыл. Кто, что, зачем? Вспоминайте, Павел Павлович, вспоминайте. Я вернулся к столу инженера. Встал рядом с ним, руками о столешницу оперся, навис, можно сказать, над сидящим. Ну, попытался я еще раз вербально активизировать его память. Точно, не только по поводу устройства водоотопления и механической прачечной Людмила Константиновна с Павлом Павловичем контактировала. Похоже, что и пациентом он ее был. Какие-то особи в красном, выкопал слова психиатра из глубин своего мозга инженер. Особи, так Людмила Константиновна и сказала, не люди. Хорошо, что я сейчас на стол опирался, совсем не лишним это для меня в сей момент было, да, так и сказала, нет, надо же, сейчас мне стало окончательно понятно, что с Павлом Павловичем я только время теряю, в мире что-то невероятное происходит, а я у пруда гуляю в неведении, а потом с не совсем адекватной персоной разговоры веду, необходимо срочно нормальный источник информации искать, куда бежать, Белохолуницкий поселок даже не уездный центр, но советская-то власть здесь имеется, да и в администрации завода уже явно что-то знать должны. Три раза ха-ха, в заводоуправлении связи ни с уездом, не говоря уж о губернском центре, не было. Утром все хорошо было, а сейчас ни с кем не можем связаться. По всему поселку так, таков был ответ. Сказано про отсутствие связи мне было спокойно и обыденно, подобное где у них частенько происходит. Может к вечеру и наладит или завтра утром. Подождем, небо-то на землю не падает, не падает, это, точно, но, зато с него что-то на головы валится, удивляюсь я просто местному спокойствию, хоть Людмила Константиновна и не рекомендовала мне в Вятку возвращаться, но прямо сейчас я туда и отправлюсь, пусть, может и к черту в зубы, но не здесь же сиднем сидеть, в Белохолуницком доме крестьянина мне мою лошадку вернули в целости и сохранности, ну, хоть это хорошо. Она же мне выдана во временное пользование старшим врачом психиатрической лечебницы, можно сказать, от сердца Людмила Константиновна ценнейшие средства производства оторвала. Какую дали, такую нужно и вернуть. Лошадь я по совету добрых людей всем новом советском заведении оставил, когда в поселок приехал. Не с ней же мне на завод переться. Там, в доме крестьянина, для нее все необходимые условия имелись. Здешний дом крестьянина не сравнишь с тем, что в самой Вятке устроен. Тут, барак для приехавших из села и деревень для временного краткого проживания, а также культурного просвещения вкупе с идеологическим воспитанием, а в губернском городе, трехэтажный кирпичный дом с водяным отоплением и водопроводом. Я туда по приезду переночевать было сунулся, но свободных мест в появившемся при новой власти заведении не было. Под общежитие для крестьян там и выделен всего только второй этаж, на первом – амбулатория и чайная столовая, а на третьем – справочное бюро, музей, библиотека, читальня и зрительный зал. В город, задал мне вопрос мужик, заведовавший этим периферийным очагом смычки города и деревни. В город, уже сидя на лошади, ответил я, ну-ну, тон сказанного наводил на определенные мысли. Глава 18 Слободской, вроде бы как не советовал мне мужик ехать, но прямо об этом не говорил, тоном сказанного только намекал. «Поезжай где? Поезжай, скоро обратно прискачешь, если цел останешься. Ладно, по ходу дела разберемся, вернуться-то никогда не поздно, или куда-то в сторону свернуть». Первое время моя поездка верхом на лошади шла тихо-мирно, дорога петляла туда-сюда, ветерок верхушки деревьев справа и слева от обочин покачивал. Не жарко и не холодно, вполне комфортно для верховой езды. Птички, вот только что-то как воды в клювы набрали, ни одной не слышно было. Где-то на середине пути от Белохолуницкого до Слободского встречная телега мне попалась, а до этого никого с той стороны и не было. Возница свою лошадку совсем не жалел, настегивал ее как чужую, а не родненькую кормилицу. Когда я с ним поравнялся, обратил внимание на то, что он где-то даже шапку свою потерял, и лицо у него было дикое какое-то, словно напугало его что-то до мокрых портков, и скорее он торопится от страшного места убраться. Глаза еще у него были почти как медные пятаки времен последнего российского императора. Так, совсем нехорошо это. Поосторожнее мне надо быть. Хоть и до Вятки еще далеко, но ушки на макушке пора держать. Ближе к уездному центру встречных стало больше, я только и успевал к обочине сворачивать. Катили они, не разбирая дороги. Да уж от хорошего так не бегут. В Слободском надо бы мне прояснить обстановку. Там про десант красных особей должны знать. От них встреченный мною на дороге народ, судя по всему, без ума и улепетывает. Копыта выделенной мне психиатрической лошадки простучали по деревянному настилу моста через Вятку. А только в гору в сам Слободской я начал подниматься, как меня остановили. «Стой!» – махнул рукой мне человек в поношенной милицейской форме. «Ну, представитель власти требует, значит, нужно подчиниться. Заодно я его сейчас про события в Вятке и спрошу. Не подскажешь, что тут происходит?» Уже стоя на земле, обратился я к милиционеру. «Сам точно не знаю. Велено всех, кто в Вятку направляется, обратно разворачивать. Сам-то не в Вятку, если туда, назад повертывай. А, так я тебе и сознался. Нашел дурака. Нет, из Белохолуницкого в уездную больницу иду. Захворал что-то. Ну, сказал я неправду, так не из корыстных же интересов. У вас же там самих хорошая заводская больница имеется. Что сюда ехать?» Хмуро посмотрел на меня милиционер. «Поезжай обратно. Вот заладил. Обратно да обратно. Хирурга там нет. У меня же грыжа защемилась. Мудовая. Ну, не полезет же милиционер мне в штаны проверять, так ли на самом деле. Мудовая. Серьезное дело. У кума такая была. Проникся ко мне сочувствием товарищ из уездной милиции. Мудовая, еще раз соврал я. Тут только начни лгать, одно за другим и потянется. Езжай». Милостиво махнул рукой милиционер в сторону больничного заведения. «Хирург у нас хороший». Пока я с милиционером разговаривал, мимо нас под горку к мосту несколько телег во все имеющиеся лошадиные силы пронеслись. Опасно так ими всеми управляли, ничуть на крутом склоне не притормаживали. «Эй, погоди!» Когда я уже в двух десятках шагов от милиционера был, до него все же с опозданием дошло, что с ущемленными грыжами никто верхом на лошади в больницу не ездит, еще и с мудовыми. «Поздно, батенька, поздно. Не побежишь же ты сейчас за мной, не бросишь свой пост». Я как умел прибавил скорости своему средству передвижения. Милиционер что-то кричал мне вслед, но я не обращал на это внимания. Куда мне тут сейчас, где размещается в уездном центре власти, я, конечно, не знал, а мне сейчас к ней и надо добраться. Где власть, там и информация. Может, не отфутболит сразу меня, что-то узнать и получится. Направо, налево повернуть. Я на своей лошадке как раз теперь стоял на пересечении улицы, что от моста шла, с еще одной, судя по названию, центральной. Почему я сделал такой вывод? Именем вождя второстепенную улицу не назовут, а именно так на табличке, что угловой дом украшало и значилось. Решил, направо, только начал поворачивать, как впереди на дороге, по которой я от реки поднимался, винтовочные выстрелы зачастили, а через секунду-другую к ним и пулемет присоединился. Стреляли примерно в полуверсте, так мои уши расстояние определили. Три войны, еще и с гаком, даром не прошли, кое в чем я теперь отлично разбираюсь. А это что? К трехлиникам и Максимке какой-то шух-шух присоединился. Из чего-то незнакомого мне молотит. Лошадка моя, пусть и из психиатрической лечебницы, а сообразила быстрее меня, рванула вперед так, что я чуть с камнями, которыми была замощена улица, близко не познакомился. Кстати, правильно и сделала. Если находиться рядом с местом, где бой идет, прилететь за милую душу может. Глава 19. Мобилизованный в строй поставлен. Мать. Предупреждать же надо. Сам я в седле удержался, а вот то, что у меня на голове было, сейчас как ветром сдуло. Почти новая же кепка была, в Москве купленная. Недолго я ее и поносил. К лошаденке моей словно бурная молодость вернулась. Сейчас-то она, как Людмила Константиновна сказала, все больше по хозяйственным нуждам использовалась, но до передачи в психиатрическую лечебницу под седлом ходила. Демобилизовали де ее по возрасту и передали в народное хозяйство. Где-то на ипподроме мы сейчас бы всех обогнали, тут даже гадать не надо. Так, а вот сейчас я тебя, милая, пытаться останавливать буду. Впереди справа, похоже, то, что мне нужно. Любой другой дом так бы красными флагами и соответствующими транспарантами не украсили. Ну, и портрет вождя на нем имеется. Кроме него, с полдюжины табличек с казенными названиями. Похоже, все советские учреждения, уезда и города здесь под одну крышу собраны. Уф, затормозил. Даже никого не сшиб, а мог. Перед бывшим чьим-то при старой власти особняком народу порядочно толкалось. С телеги тут им винтовки раздавали. Что, народное ополчение уже формируется для отражения врага? Ну, точно, дело плохо. Вон до чего дошло. Кому попало оружие доверяют, половина винтовки как живых змей в руках держит. Не стрельнул бы кто ненароком в мою сторону. Лошадь здесь было куда привязать. Ни один я таким средством передвижения, видно, пользовался. Коновязь слободские жители устроили монументально, дерево не пожалели, слону ее из земли не выдрать. Постой тут, я пойду кое-что разузнаю, посчитал я своим долгом сообщить лошади. Она, хоть и безмолвная животинка, но уважение мое заслужила. Чуть ли не с поля боя в тихое место меня вывезла. Несколько шагов, и я уже был у входа в здание местной уездной и городской власти. Скорее получайте оружие, товарищ, отряд уже отходит. Пожилой мужчина совершенно гражданской наружности в очках с толстенными стеклами протягивал мне винтовку. Это, кому, мне, ни с кем он меня не перепутал, впрочем, с такими диоптриями, не мудрено. Берите скорее и марш в строй. Я моргнуть не успел, как винтовка оказалась в моих руках, а патроны, вырвалось у меня на уровне рефлекса. Трехлинейку он мне всучил, а стрелять-то я чем должен, камешками, извините. «Товарищ, сами сколько надо на телеге возьмите, что он орет-то так, он, похоже, не только едва-едва видит, но еще и плохо слышит, патроны на телеге были, хоть пачками, хоть в обоймах, ремень у меня имелся, так что берем и две поясных двухгнездовых сумки, в каждое гнездо я привычно расположил по 4 обоймы и в карман бумажную пачку еще засунул, пусть будет, 20 патронов не лишние». Вся моя внезапная мобилизация не заняла и пары минут. Дух я перевести не успел, как уже бегом уходящую колонну догонял, что спешило как раз в ту сторону, из которой я приехал. Господи, что же это делается? Кто бы мне про такое еще полчаса назад сказал, не поверил. Опять понесло по кочкам мою биографию. Вы, кто, товарищ? Молодой парень со шрамом на щеке, рядом с которым я в сей момент шагал по улице, с подозрением во взгляде на меня глаза таращил. Рядом проходил, я еще до конца в себя от водоворота событий не пришел, вот первое попавшееся и ляпнул. У парнишки от удивления чуть глаза на лоб не выскочили. Вот, вот, я сейчас сам себя так чувствую. Рядом проходил, переспросил мой сосед в шеренге. Чего-чего? А такого ответа он не ожидал. Рядом, рядом, подтвердил я парню уже мною ранее сказанное. Больше вопросов ко мне не последовало. Только на ходу он все глаза на меня косил. Да недолго нам спокойно и пройти пришлось. Только-только перекресток показался, с которого меня моя психиатрическая лошадка галопом вынесла с улицы, что от моста шла, как на нем несколько человек показалось. Бежали они от чего-то, отступали, скорее всего, с того места, где я стрельбу слышал и шух-шух какой-то. На пересечении улиц отступающие остановились, в разнобой стрелять начали. Тут опять этот шух-шух послышался, и двое стрелявших буквально на куски разлетелись. Мля, я как будто к камням, которыми улица была вымощена, прирос. Такого я еще никогда в жизни не видывал. Всякое на войне было, но не подобное. Ложись. Заорали где-то в начале нашей небольшой колонны. Что, ложись? Куда ложись? Зачем? В этот момент еще одним человеком на перекрестке меньше стало. Остальные в рассыпную бросились. Некоторые и оружие свое побросали. Народ из нашего отряда и на самом деле ложиться начал. Прямо там, где кто стоял. Не-не-не, я такого сразу решил не делать. Рванул в сторону, и через низенький заборчик в чей-то палисадничек заскочил. Слободской, хоть и уездный город, но между домами и улицей почти везде палисадники тут имеются. Глава 20. Скоротечный бой. Так, надеюсь, чуть-чуть я замаскировался. Кусты в палисаднике от пули и осколков меня, конечно, не защитят, но хоть противник меня не сразу заметит, все больше теперь у меня шансов в живых остаться. Тем временем некоторые из слободских ополченцев тоже начали с проезжей части червячками расползаться. Посреди улицы они как на ладошке, вот и сообразили умом быстрые, что надо хоть как-то спрятаться. Правда, не все, неопытные в военном деле как упали на месте, так и остались. Хотел я крикнуть совсем бестолковым, но тут мне не до того стало. На перекрестке появились красные фигурки. Правильно Людмила Константиновна сказала, особи. Нижних конечностей у них 1,5 людских комплекта было, а если сказать по-простому, 3. Вот пошутила же мать природа. Зачем им третья нога? А, может, надо? Надо сказать, особи росточка были не самого большого. Точно я с такого расстояния определить не мог, но едва ли выше метра. Еще и худосочные. Нижние конечности, как палочки, верхние, не толще. Последних было 2 и в каждой по черному шару. Туловища, как полежки, а прямо на них без шеи овальная голова. Это, что, наши братья по разуму. Вернее, не братья совсем. Вот и дождались. Счастье-то какое привалило. Не одиноки мы на просторах вселенной. Только, за каким хреном они сюда приперлись? Трехногие между тем начали из своих шаров в ополченцев молнии пускать. Сопровождалось это тем самым шух-шухом, но каким-то совсем негромким. Такого я бы не услышал, когда с дороги от моста на главную улицу поворачивал. Шухали особи совсем неприцельно, лупили в белый свет как в копеечку. Почти и не попадали, так, без особого результата свой боезапас тратили. Наши тоже начали стрелять, но с похожим успехом. На спусковой крючок трехлинейки нажать мало, попасть во вражину требуется. Пожалуй, только мои пули цели находили. Троих я успел вальнуть, как из-за углового дома на перекрестке красный шар показался. Причем, над крышей двухэтажного особнячка. Это что еще за хрень на веревочке? По воздуху летит? Оказалось, нет. Тоже 3 конечности у шара имелись. Много суставчатые и очень проворные. Шар ими быстро-быстро перебирал и скоро уже полностью на перекрестке появился. Тут к ополченцам и прискакал пушистый зверек. Вот, оказывается, кто громко шухал. Только молнии у шара в отличие от особи были почти прозрачными. Они из него лились, скажем так, очередями. Ими шар наш отряд на раз-два принялся прореживать. 2 оставшихся патрона я сжег по шару. Попал, но что, толку-то, его даже не качнуло. На секунду он замер, остановился и чую, начал меня выискивать. Нет, визуально шар никак не изменился, но вот ищет он меня, и все, отходите. Заорал я оставшимся в живых ополченцам. Кускам тел, что по проезжей части были там и сям разбросаны, уже кричать было бесполезно. Ухонькали ни за что столько мужиков. И так их мало в России после войны осталось. Положили зря, подозреваю, что некоторые из них раньше и не стреляли. Народ у нас послушный, найдется тот, кто команду даст, выполняют. Ополченцы начали разбегаться, расползаться, шар на них отвлекся, ко мне на время интерес потерял. Я откатился к стене дома и пополз на его угол. Каменное строение хорошим укрытием на какое-то время мне будет. Да простят меня хозяева палисадника, немного я его вам попорчу. Ладно, малыши трехножки, с ними я, похоже, могу справляться, а вот против шара, не потяну. Отступить придется, сила солому ломит. Палисаднику не повезло, только-только я за стеной дома оказался, еще на ноги полностью не встал. Как кусты, за которыми я прятался, как ножом срезало, их ветки во все стороны полетели. Вернее, фарш из веток, будто через мясорубку пропущенных. Люди старались, ухаживали за насаждениями, а шар за секунду палисадник выкорчевал. Я даже перекрестился. А опоздая я спрятаться на секунду-другую за стену, вместе с веточками бы в кровавые лохмотья превратился. Так буквально в течение часа мой статус третий раз изменился. Сначала я в роли совершенно гражданского лица был, затем меня на ровном месте мобилизовали в народное ополчение, а сейчас я уже скорее всего партизан. Отряд наш разбили, мне удалось спастись, вот и буду я сейчас в одном лице напавшим сопротивляться. Плохо, что города я не знаю, только чуть-чуть ориентируюсь в направлении выезда из него. В самом Слободском едва ли есть мне смысл оставаться, надо скорее из него выбираться, а там уж и посмотрим. «Солдатик, иди сюда. Кто это меня зовет?» Я осмотрелся вокруг. Из окна дома, за которым я прятался, какая-то девица меня рукой манила. «Иди скорее, прячься. Хороший у нас все же народ. Тут вон что творится, самой девице спасаться надо, а она меня выручить желает». Глава 21, вот и 4. «Нет, не буду я прятаться. Буду из города выбираться. Огородами». «Что? Какие в городе огороды?» «Самые обычные. Не сильно велики, но имеются. Спасибо. Вы сами, милая барышня, спрячьтесь. Из дома пока не выходите. Вон что на улице творится». Сказал это я, а еще и рукой помахал. Показал, что нечего ей у окна стоять, Пусть оно и не на проезжую часть улицы выходит. Нужно ей где-то в чуланчике схорониться. Девица мне кивнула. Поняла, де. Ухожу, ухожу. Ну и хорошо, нечего ей в мужские дела лезть. Не то у нее предназначение. Из поясной патронной сумки я достал новую обойму, перезарядился. Руки привычно сами все сделали. Снова сейчас я 5 раз могу за себя постоять и надеюсь, что с ожидаемым результатом. 3 особи уже на мой счет записаны. Брошено, хоть маленькое, но гирька на нашу чашу весов победы. Я, 3, другой, 3. Так и победим потихоньку. Не первый раз, но почему-то мне кажется, не последний. За самим домом, в палисаднике которого я ранее прятался, небольшой садик имелся. Мимо яблоник я озираюсь по сторонам, сторожился, мало ли что, Юркой ящеркой просквозил, а за садиком, уже и чей-то огород начинался. Дома в уездном городе один к другому не лепились, располагались вольготно. Тот, чей огород предстояло мне сейчас пересечь, был уже из бревен рублен, в 2 этажа. Выходил он фасадом, так я полагаю, на второстепенную улицу. Будем надеяться, что особи, вот ведь привязалось словечко, так табунами не ходит. Хозяева домов, кирпичного и деревянного, похоже, мирно жили. В заборе между садиком и огородом аккуратная калиточка имелась. Через ее я в соседский огород и попал. По осеннему времени урожай уже убрали, так что мне даже нигде, за каким-нибудь кочаном капусты, не получалось спрятаться. Ну, если Бог не выдаст, не выдал. Я выглянул из-за забора вправо, влево, улица была пуста. Вымостить ее не удосужились, однако проезжая часть ям и колдобин не имела. Следили местные власти за состоянием городской инфраструктуры. Куда дальше? Дорога, что вела из Слободского в сторону губернского центра, если я ничего не путаю, должна лежать от меня по левую руку. В сторону Белохолуницкого поселка я решил не соваться. У моста через Вятку явно уже особи обосновались, по всем правилам военной науки блокпост организовали. Туда мне не следует двигаться. Кроме чьей-то гуляющей без надзора курицы на улице никого не было. Ну, двинули. Едва ли я 100 шагов сделал, как из проулочка черт особь вынес. Она низенькая, что спереди, что сбоку чуть ли не за черенком лопаты может спрятаться, поэтому я ее в самый последний момент заметил. Уже стрелять приложился, но передумал, что-то с ней не так. Она, особь, меня как будто не замечала, брела как пьяный на автопилоте. Шаров в ее верхних конечностях не было, это меня в первую очередь скорее всего и остановило. Такого задохлика я через колено сломаю, да и нашумлю выстрелом. Сейчас я поближе был и особь хорошо рассмотрел. На овальной голове, на донышках 2 неглубоких ямок, черненькие глазики-бусинки прятались, рядом друг с другом посреди головы тыковки. Ага, хищник, не травоядным ее далекий предок был, так глаза у охотников расположены. Носа я не заметил, вот ведь стереотип сработал, нос я хотел на лице найти. А, кто сказал, что он обязательно должен там быть? Может, имеется где-то какая-то дырочка? Рот, тот был, щелевидный, без губ, из него белая пена сейчас пузырилась. Нажрался чего-то нашего незваный гость и отравился, 3 его ноги сейчас плохо тельце и голову на себе несли, кренделя неожиданные выписывали. Ручками-палочками он время от времени по телу своему худосочному елозил, как бы хватался там, где болит, червячками-пальчиками. «Что, хреново тебе, болезный?» — тихонечко прошипел я. «А, нечего к нам было переться, в плен особь взять? А, на кой мне это надо и куда я ее дену, на себе потащу?» Может, она еще и какая заразная, лишая особины или чесотку иномирную только не хватало мне подхватить. Прикладом я особи приголубил. По голове, эта часть организма у живого существа обычно самая чувствительная. Если по земным меркам судить, мозг здесь расположен. Мысль моя оказалась верной. Особь после удара даже не пикнула. Упала, 3 ее нижние конечности несколько раз дернулись и все. 4. Мой счет пополнился. Если каждую особь за рубль считать, еще 6 будет червонец. Больше из проулочка никто не появлялся, да и не надо. Война торопливости и суеты не любит. Нечего лошадей гнать. Кстати, как там моя психиатрическая лошадка? Оставил ведь я ее, получается, на растерзание особям. Как теперь буду я перед Людмилой Константиновной отчитываться? Она мне казенное имущество доверила, а я его пролюбил в ходе военных действий. Глава 22. Домик на лесном кладбище. Партизанить – дело непростое. Солдату регулярной армии в некоторых отношениях гораздо проще. Есть специальные службы, которые об организации его питания заботятся, думают о его размещении. Подойдет время, новые портянки выдадут, переведут на зимнюю форму одежды. Что еще? Боеприпасами худо-бедно обеспечат, махорочки отсыплют. Ранит солдатика, пожалуйте на белые простыночки в общество миловидных сестер милосердия и строгого усатого доктора. Вот тебе и микстурка сладенькая, и перевязки, и таблеточки. Партизан, сам о себе заботиться должен. В сей момент у меня дело к вечеру движется. За границы уездного центра я выбрался. А ночевать мне где прикажете? У костерка под открытым небом. А, если дождь пойдет, крышу бы мне какую-никакую надо найти. Даже шалашик меня устроит. Особенно, если какая-то добрая душа в нем пару фунтов хлеба для меня приготовила. К хлебушку, сало кусочек, пару луковиц, чуток соли. Я же пирожных не прошу. Малым и скромным готов обойтись. Можно еще котелок каши, пусть даже без масла, лишь бы она горячая была. Что-то я размечтался, даже уже немного пожалел, что приглашение девицы не принял. Сидел бы сейчас с ней в теплом месте, чай пил и умные разговоры вел, после чая с баранками. Так, стоп, стоп, что-то меня совсем на мечтание растащило. Тут ночевать негде, а я прабаб. Темнеет, однако, открытые места я старался быстрее покинуть. Роща, лесок, для партизана предпочтительнее. Тропинка, лучше, чем шоссе, желательно еще и малохоженое. По такой я сейчас и шел. БРРР. Вот ведь, куда занесло. Крест, крест, крест. Передо мной лежало кладбище. Не с мраморными и гранитными памятниками, ухоженными дорожками, а обычное сельское, подзаброшенное. Что-то мне немного не по себе стало. Вроде и мужик я тертый, не малолеток. А вот так неожиданно вечером на лесном кладбище оказаться. Солнце уже закатывается, тишина и могилки. Я переступил с ноги на ногу, под правый сухой сучок хрустнул, а меня аж тряхнуло. Черт, черт, черт, во, еще и черта вспомнил. Совершенно это не к месту. Так, стоять, Зорька, что это я? Вот где-где, а тут меня точно ночью никто не потревожит. Тем более, избушка еще справа какая-то виднеется. Типа баньки деревенской. Темная от возраста и времени суток, крыша чуток провалилась по центру, но еще нормально меня от непогоды защитит. Что за домик такой? Кто тут на лесном деревенском кладбище жить может? Сторожей здесь на таких погостах отродясь не бывает, служителей, что за могилами следят, тоже. Каждая сельская семья сама свои могилки обихаживает, последнее пристанище бабушек и дедушек в порядке содержит. Сюда, судя по всему, не ко всем уже ходит. Вон как некоторые кресты покосились, могилы черничником затянуло. Ну, а все же, что за избушка? Что-то кроме домика бабы-яги мне на ум ничего не приходит. Мысль эта глупая, причем сразу по нескольким причинам. Не селится данный персонаж в таких местах. Ну, и у избушки курьи ножки отсутствуют. Во тупая башка, это же земская усыпальница. В конце прошлого века их велено было не только при уездных и участковых больницах настроить, но и в таких местах, как сельские кладбища. Посчитали земские гласные и уездные доктора, что совсем уж не дело трупы для судебно-медицинских исследований отогревать и вскрывать в крестьянских избах. Вот и озаботились постройкой таких избушек. Когда я в психиатрическом отделении губернской больницы еще работал, там у нас усыпальница в часовенке была. Городовой доктор, который на вскрытие приезжал, все жаловался, что тесна она, без водопровода и электрического освещения. Зажрался он, уездные врачи, как я помню, и таким избушкам были рады. Подойдет сия судебно-медицинская постройка мне под ночлег, почему бы и нет, в ней, наверное, уже лет 10 никого не вскрывали. Там и топчанчик должен быть. Жаль, что подушки и одеяло в номенклатуре инвентаря усыпальницы не предусмотрены. Ничего, партизану это не страшно. Пусть фуражку я уже потерял, но руки-то у меня на месте. Вот и подложу ладошку под голову, мягче ее ничего нет. Дверь в усыпальницу валялась на земле. Ну, не буду же я из-за этого расстраиваться. Главное, крыша на месте. Топчан, в наличии, мусор я с него смахнул. Есть теперь, на чем ноги протянуть. День выдался у меня насыщенный, так что я сам не заметил, как в сон провалился. Глава 23. Ночная гостья. Дождь. Даже не дождь, а страшенный ливень. Поливает не как из ведра, а будто кто-то море на наши головы опрокинул. Спрятаться некуда, окопы мы отрыли, а с землянками не успели. Наступаем, вперед продвигаемся. От рот рожки до ножки остались, четверти личного состава нет. Хорошо, что я раненых успел в тыл отправить, им такие водные процедуры совсем ни к чему. С неба хлещет так, что в нескольких шагах уже ничего не видно. Мокро, неуютно. Я вытер лицо рукой и проснулся. Вот ведь, опять война мне приснилась. Германская, японская что-то никогда не снится, а вот германская, частенько. Причем, во Франции, в составе русского экспедиционного корпуса.